сидели как-то в камере на нарах мужики и разговор затеяли, что время провести. От скуки на все руки договорились так. Вот было три желания, кто поступил и как. Конечно, кто шустрее, тот начал заливать. Во-первых, что бы он сделал? Поехал бы гулять, а на море, где не надо девчонок раздевать. Аурики, аурики, зовутся так на зоне жемурики. Аурики, аурики, аурики, зовутся так на зоне жемурики. Да, водочки, селедочки и дорогой отель. Вот золотишко в гору, тогда уж все окей. Его остановили, мол, перебор пошел. Всего-то три желания, а ты куда попер? Второй о доме вспомнил, о матери, сестре. Он попросил им счастья и радости в семье, хорошего здоровья и долгих жизни лет. Аурики, аурики, аурики, зовутся так на зоне жму. Начал круто от имени братвы, судью и прокурора, на нары, в кандалы. Но вот он Жинку вспомнил, о детях, о семье. Ему бы их воспитывать, а он, увы, в тюрьме. И долго продолжался душевный разговор, пока не крикнул вертухай: «Все, мужики, отбой!» Пока не крикнул вертухай: три желания, кто поступил и как.